но Криса в ней не было. Они продолжают поиски? Я полагаю, что продолжают. Попроси телефонную станцию не разъединять нас и позвони с другого аппарата в полицию. Я хочу знать положение вещей на настоящий момент. Сейчас я это сделаю. О, отец, веришь ли, Валу, сделай то, что я тебе сказал. Нам нельзя терять времени. Валерий попросила телефонистку, чтобы та не разъединяла их, и тотчас же позвонила в полицию. «У вас есть что-нибудь новое?» — спросила она. «К сожалению, ничего нового пока нет», — услышала она заботливый голос капитана Террелла. «Мои люди ищут повсюду. Но я уже говорил вам, миссис Бурнетт, что эта местность очень неудобна для поисков, а я не могу послать туда больше 8 человек. Хочу вам сказать откровенно, что если мы не разыщем его до наступления темноты, то придется обратиться за помощью. Но тогда дело уже не удастся сохранить в тайне. Я как раз сам собирался звонить вам. Как мне поступить, миссис Бурнетт?» Валерий попыталась обдумать этот вопрос и, наконец, неуверенно сказала: «Я скоро перезвоню вам». А затем она стала продолжать разговор с Нью-Йорком. «Они еще не нашли его», — сообщила она отцу. «Я предупредила полицию о нежелательности огласки этой истории. Но теперь капитан полиции заявил мне, что если они не найдут Криса до наступления темноты, то он будет вынужден попросить о помощи. Но в этом случае вся эта история попадет в газеты. Передай ему, чтобы он потребовал помощи», — ответил Треверс. «Я скоро буду у вас. Я сяду в ближайший самолет и прилечу. Не волнуйся, Вал». «Ну, отец, у тебя так много работы, разве Нью-Йорк?» «И запомни, мы не должны терять времени. Я скоро приеду. Скажи этим полицейским, чтобы они послали на розыск столько людей, сколько для этого требуется. Сама оставайся в отеле. Дюлак займется прессой, я все организую, когда приеду. Ну, выше голову, Вау». Валерий снова позвонила Террелу. «Мой отец вылетает сюда. Он просил меня передать вам, чтобы вы затребовали необходимую помощь. Нужно найти моего мужа еще сегодня вечером». «Будет сделано», — ответил капитан. «В течение ближайшего получаса я передам сообщение для радио. Пусть все фермеры осмотрят свои сараи, а мы объедем все мотели, больницы и отели. К сожалению, придется сообщить и в прессу». «Я понимаю», — ответила Валерий и повесила трубку. Закрыв лицо руками, она продолжала неподвижно сидеть и через некоторое время начала плакать. Позолоченные и покрытые эмалью часы в гостиной Валерии пробили 10. Она лежала на софе возле открытого окна и смотрела на звездное небо. Ночь была темная и безлунная. Около нее в кресле сидел отец с сигарой в зубах. Рядом на столике стоял бокал виски с содовой. За последние полчаса никто из них не произнес ни слова. Со времени своего прибытия отец был к ней исключительно нежен и полон сочувствия, и между ними установились старые добрые отношения, которые немного испортились со времени болезни Криса. Валерий почувствовала огромное облегчение. присутствие отца